Жизнь не кончилась. Жизнь стала совсем другой. «Кто на Петербург?» — истошно закричала рядом тетка в синем плаще и с рацией, которая нас смешно держала под мышкой. «Проходим, кто на Петербург? Сюда проходим!» «Дурдом!» — пробормотал лидер партии «Россия правая». «Вроде в Европе живем, орут как в деревне. Ну вот, теперь пошли. Ты тоже в Питер?» «Это ты тоже?» — сказал он с нажимом. «А я именно в Питер». Мелисса повесила было на плечо ноутбук, но Садовников мигнул, кивнул, подскочил охранник и снял ноутбук у нее с плеча. Мелисса не давала, но он все равно снял. «Позволишь мне поухаживать?» Садовников галантно пропустил ее вперед. «Да ведь не ты ухаживаешь, а твой прихехешник. Кто?» «Здравствуйте!» — заулыбалась, увидев Мелиссу, девушка на контроле. «А вы Синёкова, да? Мелисса Синёкова! Я все ваши книжки прочитала и передачи смотрю. Спасибо вам большое!» «Да какая она Синёкова! Она Голубкова!» — с веселым глумлением воскликнул рядом Герман. «Не верьте ей, девушка! Я это точно знаю!» Девушка посмотрела на него. Мелисса сжала в кармане джинсовой куртки телефон. Ну, позвони же. Скажи, что ты меня любишь, что я тебе нужна, что у нас все хорошо. Ну, пожалуйста. Они спускались по лестнице, и Герман ее даже под руку придерживал, кавалерствовал за всех сил. — Так как семья, дети? — Отлично, как у тебя, как твоя жена. — Которая? — весело удивился он. — У меня уж третья. — Она чья дочь? Протянул Садовников, — ты еще и кусаться хочешь? Она дочь Рахимова, президента Интернефти. Двое пацанят, один от той, а второй уже от этой. Они спустились в квадратное помещение под крышей, где сильно дуло и тянуло сигаретным дымом. Мелисса достала сигарету и быстро закурила. Сейчас придется выключить телефон, а он так и не позвонил. Не позвонил, несмотря на то, что в зале ожидания к ней привязался Садовников. «Но принудительные аборты ты больше никому не делаешь или предохраняться научился? Кто там у вас в комитете по делам материнства и детства? Страхова Тамара, небось, она тебя научила планированию семьи и использованию презервативов по назначению, а, Герман?» Он вдруг сильно испугался. Неожиданно сильно. Большое, крепкое белое лицо его дрогнуло, и он стрельнул по сторонам глазами. От этого стал похож на рецидивиста Копченого из знаменитого фильма. — Ты бы держал язык за зубами, — сказал он тихо. — По старой памяти у тебя все равно ничего нет, ни свидетелей, ни доказательств. — А зачем мне свидетели и доказательства, Герман? — спросила Мелисса спокойно. — Жизненно важный моторчик затихал. Работал же почти спокойно, постукивал себя. Я тебе репутацию могу в два счета испортить. Пара публикаций, к примеру, в газете «Власть» и деньги еще в каком-нибудь бизнесе, и достаточно. Я тебе не Тони Блэр. Меня на мушку не возьмешь. Ну и что, публикация? Кто в них поверит? Да никто не поверит, — продолжала Мелисса с изумлением, обнаружившей, что он боится. Она видела его испуг, как будто это было написано черной краской на его сером плаще. Огромная кривая надпись. «Я напуган». «Вот именно». «Никто не поверит, что если Катя Сидорова из Тамбова напишет, что забеременела от Дмитрия Нагиева. Ну, а я-то ведь не Катя Сидорова из Тамбова. Мне люди доверяют. Да ты так что видел, наверное». «Извините, пожалуйста, вы Мелисса Синёкова, да?» «Да». Она повернулась, нацепила улыбку. «Даешь знаменитость? Вам автограф, если можно?» «Конечно, можно». Мальчишка лет 7, которого женщина держала за руку, заглядывал снизу ей в лицо, и отец улыбался издалека. «А как зовут вашего сына?» «Егор, а мужа Дима». Мелисса подписала всем троим. Сигареты ей мешала, она все время разгоняла дым свободной рукой. Герман наблюдал за ней. «Ты только попробуй что-нибудь вякнуть в прессе», — тихо сказал он, как только троица отошла. «Я тебя убью». «Или я тебя», — предложила Мелисса. «Хочешь? Ты отстал от жизни, Герман. У меня теперь миллион возможностей. много денег и даже собственная служба безопасности. Тут она приврала немного. Никакой такой службы у нее, конечно, нет, но у нее есть Василий, то есть был до вчерашнего дня. — Посмотрим, — сказал Садовников задумчиво, вот уже начал прикидывать, как именно он ее убьет. — Посмотрим, — согласилась Мелисса. Играла арфа, и журчащие, перетекающие звуки действовали Лере на нервы. Вся обстановка в духе начала прошлого века — латунные ручки, газовые рожки, амуры, красный плюш, начищенный медный самовар на гнутых упористых ногах и официанты в русских рубахах казалось надуманной и слишком претенциозной. Лера Лобанова, которая очень любила этот прославленный отель в самом центре Санкт-Петербурга, его традиционность, аристократическую сдержанность, его обеденные залы в русском духе, его паркеты и люстры, которые специально выбрала для переговоров именно это место, полагавшая, что только здесь она будет чувствовать себя деловой, успешной и уверенной, теперь сидела и маялась. Лере Любановой хотелось на волю. Исаакиевская площадь за высокими окнами с частыми переплетами была залита солнцем. Полосатые маркизы трепетали на свежем балтийском ветру. От них на тротуар ложились веселые дрожащие тени. Гигантский купол собора сиял. К широким ступеням то и дело подкатывали туристические автобусы, из которых выплескивались толпы веселых, озабоченных туристов с камерами на животах. В крохотном круглом скверике бегали дети, и на лавочках сидели парочки, по одной на каждой лавочке. Лере захотелось в этот скверик посидеть на лавочке с сигаретой, а потом, не торопясь, пойти к Исаакию, обойти его со всех сторон, пересечь дорогу, влезть на каменный парапет и окружающий сад возле Адмиралтейства, пройтись немного по парапету, спрыгнуть на гравий и дойти до грозного императора на горячем скакуне и постоять рядом. Когда-то она читала, что страшная змеюка, которую придавил копытом императорский конь, вовсе не символ, как впоследствии придумали историки, а просто еще одна точка опоры. Никак не получалось у Фальконе сделать так, чтобы царь и его скакун держались всего только на двух лошадиных копытах. Вот и пришлось придумать змею для поддержки. Вот так всегда бывает. Чем банальнее объяснение, тем меньше в него верится. Хочешь, чтобы было красиво, загадочно и немного тревожно. Конь топчет врагов, которые выползают из нор и силятся ужалить, но они уже повержены, раздавлены. И царь-победитель, вылетевший на самый край гром скалы, смотрит только вперед, не удостаивая раздавленного змея взглядом. И причем, скажите, какая-то глупая точка опоры? На волю нельзя, у нее переговоры, она должна быть здесь. И даже когда они закончатся, она все равно не сможет влезть на парапет, окружающий сад Адмиралтейства, и походить по нему, потому что и тогда все равно будет должна. Должна позвонить в Москву, должна обсудить все с Полянским, который что-то бледен и сильно нервничает. Должна позвонить в Лондон и отчитаться. Должна, должна, должна. Еще ее раздражало, что этот напыщенный тип, Герман Садовников, разговаривает с ней как будто свысока, а с ее точки зрения это недопустимо. На данный момент времени они абсолютно равные партнеры. И от Леры Любановой во многом зависит, как именно лидер партии «России правые» проведет следующие полтора года. Ударно, толково и с блеском, как спаситель Отечества, или уныло потявкивая из-за забора, как дворняга на привязи. Кроме того, ее очень смущала некая личность, которая сидела довольно далеко, полускрытой арфой и колоннадой, забранной по периметру решеткой из позолоченных прутьев. Никак она не могла разобрать, что это за личность такая, а ей непременно нужно было выяснить, кто это. Издалека, из-за арфы и колоннады с решеткой, эта личность очень походила на Андрея Боголюбова, владельца газеты «Бизнес», и его появление на том же месте в тот же час, когда Лера проводила судьбоносные переговоры, могло свидетельствовать о чем угодно и о самом плохом. Секьюрити Садовникова охранял шефа как-то так, прямо посреди зала, очень нарочито. Смотрите, мол, вот какой это большой человек, у него есть даже собственный охранник. Он сидел спиной к ним, выдвинув стул прямо к арфе, и это тоже не нравилось Лере. Она была искренне убеждена, что Герман Садовников, как таковой, никому не нужен, и ходить с охраной на переговоры очень глупо. Впрочем, может, он не нужен как лидер партии «Россия правая», а нужен как хозяин подпольной фабрики по производству контрафактных кассет и дисков. Может, у него есть такая в запасе? Единственное утешение было в том, что кофе огненный, очень вкусный, и апельсиновый сок здесь подавали в маленьких стеклянных кувшинчиках, и льняные салфетки были так туго накрахмалены, что твердо лежали на коленях, и тяжелые серебряные приборы были начищены до блеска, а официантки походили на учительниц французского со своими выпрямленными спинами и интеллигентными петербургскими улыбками. Герман Садовников уже час ходил вокруг да около, закладывал пируэты и виражи, поражал Лерина воображение знаниями международной и внутренней политики, а также дружбой с сильными мира сего. По его словам, выходило, что вчера он обедал с губернатором Санкт-Петербурга, позавчера с мэром Москвы, а третьего дня только было собрался отобедать с президентом, да не смог, дела задержали в Вашингтоне, пришлось президенту одному обедать. Лера Любанова, которая до сего дня не была близко знакома ни с кем из правых, все время ловила себя на мысли, что если уж лидер фракции такой болван, то не мудрено, что на парламентских выборах эта самая фракция получила 1,5 места, да и то по чистой случайности. Впрочем, вот он не болван, а просто считает, что именно так должно производить впечатление на даму. Может быть, еще кофе? Да, пожалуйста. Садовников махнул рукой официантке, учительнице французского, и стал раскуривать сигару. Должно быть, в книге прочитал, что Уинстон Черчилль, политик всех времен и народов, любил сигары, и теперь тоже любит, как Черчилль. — Я ведь так понял, — сказал Садовников, на миг прервав свое занятие, — что вы получили из Лондона недвусмысленные указания, и наша с вами встреча на самом деле чистой воды проформа. — Указание? — пробормотала Лера и посмотрела на Полянского. Тот моментально поднял брови, да так и оставил их поднятыми, в знак чрезвычайного изумления. — Указание из Лондона, — повторил Садовников терпеливо, и стал опять раскуривать сигару, окружив себя облаком дыма. — Мы просто должны подписать бумаги, так сказать, скрепить то, что уже определено. — Вы думаете, а разве это не так? Указания получены, и вам остается только их выполнить. — А кто получил указания из Лондона? — уточнила Лера. — Роман, ты получал из Лондона указания относительно Германа Ильича? Полянский уверил, что ничего такого не получал. — И я не получала. Вот Герман Ильич говорит какие-то указания, или парламентская фракция «Россия правая» всегда живет в соответствии с указаниями из Лондона? Садовников сладко пыхнул сигарой, прикрыл глаза и усмехнулся. Он терпеть не мог амбициозных, стервозных баб, уверенных, что они чего-то стоят. Чего ты стоишь, дура? Ну, трахаешься ты с лондонским сидельцем. Небось, каждую субботу на сеанс летаешь. Ну, держит он тебя как главного редактора. Ну, ты хоть отчет себе отдавай. Да он мог тебя кем угодно назначить. Хоть главным редактором, хоть главной балериной Большого театра, хоть главным начальником всех начальников. Сиди себе тихонечко. Хлопай своими глазищами. Деловую хватку не изображай. Откуда у тебя, бабы, может быть, хватка? Ты еще скажи, что у тебя мозги есть. Нет, ей-богу, он, Герман Садовников, всех баб посадил бы по домам, раздал бы каждый в правую руку ложку, а в левую кастрюлю или сковороду на выбор, и пусть себе сидят. Он как у мусульман. Все правильно организовали ребята. На голову платок, на улицу без мужа ни ногой. Если хорошо себя ведут, то их кормят, а плохо, так их в реке топят, и все идет отлично. Его, Германа, третья жена, дура дурой, впрочем, как и две первые, так и делала, рассиживала бикини на пляже в Ницце или на Кипре, тратила отцовские миллиончики, то виллу купит, то ламборджини, то вдруг шубу из невиданного меха. Не видать ее, не слыхать. Где там она? Ау! Впрочем, прислуга доносит. Выпивать начала, зараза, от скуки и безделья, а заняться нечем. Чем ее займешь? Ребенка он ей сделал одного, так она его в глаза не видала. Ребенка-то этого. Мамки, няньки, гувернеры, бонны. Да в конце концов, те тещи татарских кровей уволокли его к себе на воспитание. Воспитывать они его будут. Тесть в прошлой жизни начальником вахты был на вышке, из него воспитатель, дай бог, каждому. А теща в тресте ресторанном за арифмометром сидела, тоже воспитательница аристократов, она навоспитывает, пожалуй. Бриллианты пудовые, в Париж на завивку летает, зубы в Лондоне вставляет, а носовой платок до сей поры в рукаве носит, засунутый за обшлаг, и сморкается, как водопроводную трубу дует. — Валерия Алексеевна, — начал Герман, потешаясь, — мы прекрасно понимаем друг друга. Не делайте вид, что не знаете, о чем идет речь. Давайте уже заканчивать наши с вами беседы. Я только вчера прилетел, меня губернатор ждал. Пришлось сразу к нему ехать. Бумаги о том, что ваша газета, как она называется, «Бизнес и власть»? — «Власть и деньги», — тихо напомнил Полянский. «Да, — Да-да-да, именно. Как-то я запамятовал. Так вот, бумаги о том, что газета поддерживает на выборах нашу фракцию, уже готовы. Если господин Сосницкий не считает нужным вводить вас в курс дела, то я не имею на это никаких полномочий, — и он мило улыбнулся. Но, тем не менее, уверяю вас, что наше предполагаемое сотрудничество будет происходить с его полного одобрения. Он мне сам позавчера... — Что? — уточнила Лера. Он позавчера мне по телефону сказал, что все наши предварительные договоренности остаются в силе. И он даст вам указание просто подписать несколько листочков с разными пунктами. Такие листочки называются договором. «Позавчера у Вадима не работал телефон», — сердечно сказала Лера. «Какие-то проблемы со спутником». Но мелкий бабий укус Садовникова ничуть не обескуражил. «Ну, может быть, я ошибся? Значит, не позавчера, а накануне?» «Знаете, у меня столько работы, что я иногда путаю дни недели, так что, если у вас нет ко мне никаких вопросов, встречу можно заканчивать». «Зачем тогда было ее начинать?» — спросила Лера. «Я убеждена, что мы на самом деле должны договориться». «Но мы с Вадимом уже обо всем договорились, уверяю вас. Тут подряд произошло два события. Широкие двери старинного лифта, который важно ходил в золотой клетке под часами, неторопливо разъехались, из него вышла очень высокая молодая женщина в джинсовом костюме. У нее был замученный вид, а на носу темные очки. «Мила!» — закричала Лера и полезла через ноги Полянского. Тот постранился. «Милка!» Высоченная остановилась и посмотрела по сторонам в недоумении. «Милка! Ты же сказала, что утром будешь уже в Москве!» Мелисса Синёкова подняла на лопачки и повернула совсем в другую сторону, не в ту, где была Лера, и неуверенно улыбнулась равнодушной тетке иностранного вида. Тетка удивленно улыбнулась в ответ. Лера подлетела и дернула ее за плечо. «Дура! Куда ты смотришь? Разве я оттуда кричу?» «Лерка! Откуда ты взялась?» «У меня переговоры», — зашептала Лера Любанова и незаметно показала на Садовникова с Полянским, которые не отводили от них глаз. «Вон с тем козлом! Козел называется Герман Садовников. Он лидер правой думской фракции. Он меня уже извел, честное слово». «Да?» — сказала Мелисса Синёкова негромко, и глаза у нее сузились. «Я его знаю, и вправду козел. Почему-то не в Москве. Съемки внезапно отложили. Я их жду». Лера подбоченилась. как ты их ждешь? Ну, продюсер позвонил и сказал, извините, пожалуйста, у нас все откладывается на 2 дня. Ну, не отменять же, раз я уже все равно здесь. Вот я теперь жду. Она говорила и отводила глаза, совершенно точно зная, что Лера сейчас будет ругаться. Лера принялась ругаться. Слушай, Синёкова ты моя, ты все-таки ненормальная. Ты же звезда первой величины, черт тебя побери. Какого рожна ты торчишь в Питере и ждешь съемок, если они отменились, как ты выражаешься? Немедленно садись на самолет и дуй в Москву. Тебе больше делать нечего, только съемок ждать. Да, но я уже все равно здесь, здесь. Ты сейчас здесь, а через 2 часа будешь в Москве. Васькин тебя не хватает. Звони ему немедленно, пусть он тебя встречает. Валерия Алексеевна. Негромко, но очень-очень внушительно позвал Садовников. Внушительность его голоса перекрыла даже звук ручейков, растекавшихся от арфы. Лера повернулась к нему спиной. — Звонить я не буду, — сказала Мелисса Синёкова, знаменитая писательница. Я на него обиделся. — Ну и дура. — Он что, тебя побил? — С ума сошла. — Значит, оскорбил словом? — Не хочу я рассказывать. — Послал Бог подругу. Под на себя пробормотала Лера Любанова, ничего толком не добьешься. 2 слов не может связать. Сидит одна в гостинице, в Питере, ждет съемок, угораздил же. И вообще у меня температура, — сказала Мелисса Синёкова печально, — 38,7. Ты представляешь? Лера закатила глаза. — А куда ж тебя несет сокровище? С такой температурой тебе лежать надо. Возвращайся в номер и ложись немедленно. Я к тебе сейчас приду. Ты в каком? — В 416-м. Только лежать я больше не могу. Полдня лежу. Я в скверик выйду, на солнышке посижу и вернусь. А ты приходи ко мне, только одна, без этих. — Еще мне не хватало этих по чужим номерам водить. И как это так получается, что как только Васька отвернется, тебя обязательно по башке стукнет? В прошлом году упала, так что ходить не могла. Из машины вывалилась, помнишь? А он только за сигаретами и отошел. — Ничего я не помню, — упрямо сказала Мелисса, которая не хотела думать о том, как ей плохо без Васьки. — Иди, они уже замучились тебя ждать, а я посижу на лавочке и вернусь. — Я тебя заберу в Москву сегодня же, — вслед ей сказала Лера. — Температура у нее, она в Питере съемок ждет, которые отменились. Она смотрела, как Мелисса Синёкова идет по просторному и чистому холлу, засланному поверх мраморной плитки коврами, как кивает и улыбается всем входящим и выходящим, как внезапно чихает и утирает нос, как отступает с дороги, потому что навстречу ей высокие двери вдруг ввалилась целая толпа людей.